Глава 20. Тень вечно в осаде, ибо такова ее природа. Так же, как тьма поглощает, а свет крадет. Потому мы видим, как тень вечно отступает в места тайные и скрытые, но лишь чтобы вернуться в разгар войны между светом и тьмой. Инсалан Энура. Наблюдение о путях. Веревка побывала и на эдурских кораблях. Повсюду на палубе лежали уже разлагающиеся трупы. В воздухе не смолкали крики бронящихся друг с другом чаек и ворон. Резчик стоял на носу корабля, молча глядя на то, как Апсалар ходит между трупов, останавливаясь то тут, то там, чтобы рассмотреть разные детали. От ее сдержанности и спокойствия доруджийца бросала в дрожь. Они оставили шлюпку у борта корабля, и резчик отчетливо слышал, по мере того, как утренний прохладный ветерок усиливается, она все чаще бьется о корпус. Несмотря на освежающую погоду, и резчик, и Апсалар чувствовали себя вяло. Им нужно было отчаливать, но вот куда именно, бог-покровитель убийц не объяснил. Где-то там их ожидала встреча с еще одним прислужником тени. Он снова опробовал свою левую руку, вытягивая ее в бок и вверх. Плечо еще пульсировало болью, но не так сильно, как вчера. Драться на ножах – дело хорошее, пока ты не окажешься лицом к лицу с закованным в броню мечником. В таком случае недостатки коротких клинков, требующих близкой дистанции, слишком очевидны. Резчик решил, что пора учиться стрелять из лука. А уж потом... Когда он слегка усовершенствует навыки, возможно, стоит взяться за длинный нож. Оружие родом из семи городов, сочетавшее в себе преимущество ножа и клинок длиной в 3/4 длинного меча. Ему почему-то не нравилась мысль использовать настоящий длинный меч. Возможно, дело было в том, что меч – оружие солдат, лучше всего сочетающееся со щитом или баклером. Что было бы бездарным использованием левой руки, учитывая его таланты. Вздыхая, резчик перевел взгляд на палубу и, стараясь побороть отвращение, начал разглядывать трупы, над которыми толклись птицы. Он увидел лук, тетива была разрезана, а стрелы вывалились из колчана, привязанного к бедру Эдура, и рассыпались вокруг. Резчик подошел к трупу и наклонился. Круто изогнутый и укрепленный рогом, лук был тяжелее, чем казался на вид. По длине он был где-то между длинным луком и тем, что используют конные воины. Для эдуров, наверное, просто короткий лук. Без натянутой тетивы он был резчику по плечо. Убийца начал собирать стрелы, после чего, отогнав чаек и ворон от тела, стащил с убитого привязанный к поясу колчан. Рядом он нашел небольшой кожаный мешочек, а в нем полдюжины пропитанных воском тетив, запасные оперения для стрел, пару кусочков сосновой смолы, тонкое железное лезвие и 3 зазубренных наконечника для стрел. Выбрав одну тетиву, резчик выпрямился. Он закинул петлю тетивы на то плечо лука, что было ближе к земле, закрепил оружие наружной частью своей правой ноги и надавил на верхнее плечо. Сложнее, чем он думал. Напряженный лук дрожал в руках, пока убийца пытался прокинуть вторую петлю в свободную зарубку. Чтобы лучше оценить проделанную работу, резчик поднял лук и натянул тетиву. От попытки удержать оружие в натянутом состоянии у него со свистом свело дыхание. Наконец, опустив тетиву, он пришел к выводу, что это будет та еще задача. Ощутив на себе взгляд, он повернулся. Апсалар стояла рядом с главной мачтой. Предплечья ее были покрыты пятнами и каплями засохшей крови. «Что это ты делала?» — спросил он. Она пожала плечами. Осматривалась. Внутри чьей-то грудной клетки. «Нам пора». «Ты уже решил, куда?» «Уверен, мы скоро узнаем ответ», — сказал он, наклоняясь, чтобы подобрать стрелы, пояс с колчаном и сумку с принадлежностями. «Здесь витает странное колдовство». Он резко вскинул голову. «Что ты имеешь в виду?» «Не уверена. Мое знакомство с путями, оно заимствованное, не мое». «Я знаю». «Но», — продолжила она, — «если это Куральт Эмурлан, то он здесь запятнан некромантией. Магия жизни и смерти врезана в саму древесину этого корабля, будто колдуны и поплечницы провели освещение». Резчик нахмурился. «Освещение? Ты говоришь так, будто этот корабль какой-то храм». «Он и был храмом, и продолжает им быть. Кровопролитие никак не осквернило это место, что меня и смутило. Возможно, даже пути могут погружаться в варварство». «Тогда выходит, что те, кто использует пути, могут влиять на их природу. Мой покойный дядюшка счел бы эту идею увлекательной. Если это не осквернение, то тогда значит очернение». Она медленно осмотрелась вокруг. «Рошан, Мианос, Тир». Он уловил ее мысль. «Хочешь сказать, что все тропы, доступные людям, по сути являются очерненными старшими путями?» Затем она подняла руки. «Даже кровь угасает». Резчик нахмурился сильнее. Он не совсем понял, что она имела в виду, но уточнить желание не возникло. Куда проще и безопаснее просто хмыкнуть и пойти к планширю. «Этот ветер нам на руку, если ты тут закончила». Вместо ответа она направилась к борту корабля и перебралась через планширь. Резчик наблюдал за тем, как Апсалар спустилась вниз к своему судну и заняла место у руля. Напоследок он решил осмотреться и застыл. На далеком берегу плавучего Авали стояла одинокая фигура, опираясь на двуручный меч. Путник. Присмотревшись, резчик увидел вокруг него еще полдюжины рассевшихся на корточках малозанских солдат. Среди деревьев за ними стоял сребровласый, похожий на привидение Тисты Анди. Эта картина пылала в его глазах точно касание, такое холодное, что обжигало огнем. Он вздрогнул, с трудом отведя взгляд, и быстро присоединился к Апсалар в шлюпке, прихватив с собой швартовый канат. Он вставил весла в уключины и оттолкнул посудину от черного корпуса корабля. «Думаю, они собираются захватить этот эдурский драмон», — сказала Апсалар. «А как же трон?» «На острове сейчас демоны тени. Твой бог-покровитель явно решил принять более активное участие в защите этой тайны». «Твой бог-покровитель. Ну, спасибо, Апсалар. А чью душу он сжимал в своих руках? В руках убийцы?» «Почему бы просто не забрать его обратно во владение тени?» «Я не сомневаюсь, что он бы так и поступил, будь у него такая возможность», — ответила девушка. «Но когда Аномандер Рейк привел свой род защищать эту тайну, он также оплел трон чарами, и трон не сдвинется с места». Резчик опустил весла в воду и начал поднимать парус. «Значит, престолу тени нужно просто прийти сюда и усадить свою костлявую задницу на трон?» Ему не понравилось, с какой улыбкой она ответила. «Чтобы никто другой больше не смог претендовать на его силу или на место короля высокого дома тени, если, конечно, не убить прежде самого престола тени. Какой-нибудь отважный и обладающий безграничным могуществом бог мог бы усадить свою костлявую задницу на трон и навсегда прекратить любые притязания. Но престол тени уже однажды сделал это под именем императора Келленведа». «Правда?» «Он присвоил себе первый престол, престол планы массов». «Ого!» «К счастью», — продолжала Апсалар, «как престол тени он не проявил особого желания воспользоваться своим положением императора планы массов». «Ну, тогда и переживать не стоит. Если он займет трон, никто больше не найдет и не присвоит его. Но в первую очередь важно то, что пока престол тени не использует его силу, никто и не узнает, что трон у него. Боги, я уже говорю как круп. В любом случае, это кажется мне умным, а не трусливым решением». Некоторое время она молча разглядывала его. «Я об этом не подумала. Конечно, ты прав. В конце концов, использование силы ведет к схождениям. Кажется, престол тени вынес урок из пребывания в мертвом доме. Возможно, даже сделал это лучше, чем сам Котильон». «Ну да, такова ведь тактика азатов, верно? Отказ от силы предотвращает ее всплеск. Представься такая возможность, он захватит все троны, до которых доберется, и ничего не будет делать с обретенной силой. Вообще ничего. Ее глаза медленно округлились. Выражение лица Апсалар заставило резчика нахмуриться, и вдруг его сердце стало биться сильнее. «Нет, я ведь пошутил. Это не просто амбиции, это безумие. Он никогда не смог бы такое провернуть, а если все же смог бы?» «Все игры богов могут серьезно сократиться. Крокус, неужели ты нащупал истину?» Только что постиг грандиозный замысел престола тени. Его удивительный гамбит в надежде заполучить абсолютную власть. «Только если он и впрямь безумен, Апсалар», — ответил Даруджиец, качая головой. «Это невозможно. Он никогда не преуспеет, даже близко не подберется». Как только парус развернулся, Апсалар облокотилась на румпель, и шлюпка рванулась вперед. «На 2 года», — сказала она. Танцор и император пропали. Оставили империю в руках стервы. Краденая память о том времени еще расплывчата, но я точно знаю. То, что случилось с ними за эти 2 года, навсегда изменило обоих. И дело не в одном лишь мире тени, который, без сомнения, был их основной целью. Произошли другие вещи. Они узнали правду, проникли в тайны. И одно, Крокус, я знаю точно. Почти 2 года танцоры Келанвет были не в этом мире. Тогда где худо ради их носило? Она покачала головой. «На этот вопрос у меня нет ответа. Но чувствую, что они шли по следу, ведущему через все пути, и в миры, куда не приведет ни один из ведомых нам путей». «По какому следу? Почему?» «Подозрение. След имеет какое-то отношение к... домам азатов». «Воистину проникли в тайны. Ведь азаты — самая большая тайна из всех». «Тебе стоит знать, Крокус», — продолжила Апсалар. «Им было известно о том, что стерва ждала их, и о том, что она ему готовила, и тем не менее они вернулись». «Глупость какая-то». «Нет, если только она не сделала именно то, чего они от нее хотели. В конце концов, мы оба знаем, что покушения провалились. Ей не удалось убить ни одного из них. И встает вопрос, к чему привел весь этот бардак?» «Это вопрос риторический». Она удивленно вскинула голову. «Нет». Резчик потер щетину и пожал плечами. «Ладно, он привел к тому, что стерва оказалась на Малазанском троне. Родилась императрица Лосиин, и Келанвет лишился своего мирского престола. Давай перефразируем вопрос. Что если бы Келанвет и Танцор возвратились и успешно вернули себе имперский трон? Но в то же время они бы владели миром тени». Таким образом, у них была бы в руках империя, охватывающая 2 пути. Империя тени. Он сделал паузу и медленно кивнул. Они бы этого не потерпели, другие боги. Все взошедшие навалились бы на Малазанскую империю, втоптали бы ее и 2 ее правителей в пыль. Скорее всего. И ни у Келанведа, ни у Танцора не хватило бы сил, чтобы как-то защищаться от столь длительной атаки. Ведь они еще не укрепили свои притязания на владение тени. «Именно поэтому они и подстроили свои смерти, чтобы тайно править тенью так долго, как это возможно, и все это время усердно работать над возобновлением своих грандиозных планов. Что ж, звучит очень правдоподобно, только вот как-то зловеще. Но разве от этого становится проще понять, какие у них сейчас планы? Я совсем запутался». «С чего вдруг? Котельон завербовал тебя, чтобы ты узрел истинный трон тени на плавучем овали, и то, чего он добился в итоге... Лучший из возможного для него и престола тени. Дарист мертв. Отмщение попало в руки странника с темной судьбой. Эдурская экспедиция уничтожена, а это значит, что тайна остается тайной, и еще некоторое время никто ее не потревожит. Конечно, пришлось вмешаться самому Котельону, чего он, несомненно, хотел бы избежать». «Не думаю, что ему пришлось бы беспокоиться лично, если бы гончая не ослушалась меня». «Что?» «Я прибегнул к помощи Бельма. Ты тогда уже была без сознания, и одному из эдурских магов хватило одного слова, чтобы гончая съежилась». «А, значит, Котельон узнал еще одну важную вещь. Его гончие — ненадежный инструмент в борьбе с тисты Эдур. Псы до сих пор помнят своих первых хозяев». «Наверное. Неудивительно, что он так разозлился на Бельмо». Они бы продолжили беседу, и резчик бы по полной воспользовался внезапной разговорчивостью Апсалар, если бы небо внезапно не потемнело, а тени не выросли со всех сторон, сжимаясь и поглощая их, а затем последовал оглушающий удар. Единственным объектом, выделяющимся на фоне плоской равнины, была огромная черепаха, которая неуклюже ползла по дну древнего моря с бесконечным упорством, присущим лишь неразумным тварям. По бокам от нее возникли две тени. «Как жаль, что она всего одна», — заметил Трулсенгар. «Будь их две, мы бы скакали по-королевски». «Думается», — ответил Онрак, замедляя шаг, чтобы идти в одном темпе с черепахой. «Он тоже об этом жалеет». «И оттого предпринял свое грандиозное странствие. Да что там, отчаянный поход к заветной цели. И я ему в некотором роде сочувствую». «Стало быть, ты скучаешь по своим сородичам, Трулсенгар?» «Это слишком обобщающее заявление». «А потребность в продолжении рода?» «Едва ли. Мои потребности никак не связаны с тем, чтобы дорожать детенышей с моими волосами или, упасите боги, моими ушами». Он протянул руку к пыльному панцирю черепахи и похлопал по нему. «Как и у нашего друга, у меня нет времени думать о всех тех яйцах, которые я никогда не отложу. Единственная цель — вне времени, вне всех омерзительных последствий, которые неизбежно настигнут ту несчастную девочку-черепашку, на которой умудрится попрыгать наш решительный друг». «Они не умеют прыгать, Трулсенгар. На самом деле этот акт — куда более неуклюжее действие». «Разве не у всех так?» «Могу сказать по личному опыту». «Хватит об этом, Онрак. Или ты думаешь, я хочу слушать о твоих акробатических достижениях? Признаюсь, я еще не возлежал с женщиной, и потому предоставлен лишь своему довольно скудному в этом плане воображению. Молю, не посвящай меня в самые сочные детали». Тлан Имас медленно повернул голову. «В традициях вашего народа воздерживаться от подобного рода действий до брака, не так ли?» «Да, так. А разве у имассов не было такой традиции?» «Ну, в каком-то роде да, была. Но ею пренебрегали при первой же возможности. Да и, как бы там ни было, я ведь уже говорил, у меня была супруга». «Которую ты оставил, потому что влюбился в другую женщину?» «Оставил, Трулсенгар? Нет, которую я утратил. И утрата эта была не единственной, как всегда и бывает. Учитывая все тобой сказанное, осмелюсь предположить, что ты еще относительно юн». Тисте Эдур пожал плечами. «Можно и так сказать, особенно если принять во внимание мою нынешнюю компанию». «Давай же предоставим этому существу идти его дорогой, чтобы оно лишний раз не служило тебе напоминанием о возрасте». Трулсенгар окинул планы масса взглядом и ухмыльнулся. «Хорошая идея». Они ускорили шаг и вскоре оставили черепаху далеко позади. Оглянувшись, Трулсенгар вскрикнул. Онрак замер и развернулся. Черепаха заходила на длинный круг своими короткими и толстыми ножками, чтобы развернуться. «Что он делает?» «Он наконец-то нас увидел», — ответил Онрак. «И теперь убегает». «О, значит, сегодня ночью бедняга останется без постельных утех». «Спустя некоторое время он решит, что опасность миновала, и продолжит свое странствие, Трулсенгар. Мы для него лишь кратковременное препятствие». «О, унизительное напоминание». «Как скажешь». На небе не было ни тучки. От старого морского дна волнами поднимался жар. Через несколько тысяч шагов вновь начинались травянистые степи Одана. На покрытой соляной коркой земле не оставалось следов, но Онрак все еще мог отыскать признаки того, что тут прошли шестеро беглых тланымасов. Где-то царапина, где-то потертость. Один из них подволакивал ноги, другой неравномерно распределял вес. Все они, без сомнения, были серьезно ранены. Обряд, несмотря на отмену самого обета, еще имел остаточную силу, Однако прослеживалось что-то еще. Размытые нотки хаоса, неизвестных или, возможно, изувеченных до неузнаваемости путей. Среди этой шестерки, как подозревал Онрок, был заклинатель костей. «Улара Этил, Килава Онас, Монокохем, Хентос Ильм, Тембенасто, Ульпан Нодост, Тенак Ильбай, Ай Эстос и Апсин Талай, заклинатели костей логросовых тланы массов. Кто из них потерян? Конечно же, Килава, но так было всегда». И Хентос Ильм и Монокохем, в свою очередь, оба принимали участие в охоте. Улара Этил ищет другие армии тланы массов, ведь призыв был слышен всем нам. Бенасто и Ульпан остались с Логросом. Ай Эстос была потеряна здесь, в Ягодане, еще во время последней войны. И я ничего не знаю о судьбе Апсина Талая. Остается Тенак Ильбай, которого Логрос отправил на помощь Крону в войне за Лейдерон. Таким образом, это либо Апсин Толай, либо Тенак Ильбай, либо же Ай Эстос. Конечно, не было повода полагать, что отступники были из воинов Логроса, но их присутствие на этом континенте предполагало это, ведь пещеры и тайные закладки с оружием существовали не только тут. Такие же тайники можно найти на любом материке, но отступники пошли за своим оружием именно в семь городов, на место рождения Первой Империи. И именно войску Логроса было велено удерживать родину. Трулсенгар. Что? Что ты знаешь о культе безымянных? Только то, что они преуспевают в своем деле. Тланемас вскинул голову. Что ты имеешь в виду? Что их существование было для меня тайной. Впервые о таких слышу. Ясно. Логрос приказал убрать первый престол с этой земли потому, что безымянные уже почти сумели вызнать, где он находится. Они догадались, что есть способ заполучить его силу и заставить тланы массов склонить головы и служить тому смертному, кто воссядет на него. И Логрос не пожелал, чтобы этим смертным оказался один из безымянных. Но почему? Какую ужасающую цель они преследуют? И прежде чем ты ответишь, Онрок, хочу тебя предупредить. Когда я говорю «ужасающую цель», я имею в виду что-то зловещее и угрожающее и твоему, и моему роду. Я понимаю, Трулсенгар, и это действительно важный момент. Безымянные служат домам азатов. Логрос уверен, что если жрец этого культа займет первый престол, его первым и единственным приказом, отданным тланы массам, будет добровольное принятие вечного заключения, и мы исчезнем с лица этого мира. И потому трон перевезли? Да, на континент к югу от семи городов. Там его нашел маг Келленвет, император Малазанской империи. И теперь он правит тланы массами? Неудивительно, что Малазанская империя кажется такой сильной, но, с другой стороны, она бы уже могла захватить весь мир, призови он на помощь в войнах тланы массов. Использование императором трона было скромным, на удивление ограниченным, а потом его убили. Новая императрица не командует нами. Почему она просто не заняла первый престол сама? Заняла бы. Сумей она его найти. А, так значит, вы снова свободны? Кажется, что так, ответил Онрок спустя миг. Есть и другие обстоятельства, Трулсенгар. Келленвет некоторое время жил в доме азатов. Они добрались до холма за покрытой солью долиной и начали взбираться по склону. В этих вещах я смыслю мало, сказал Тисте Эдур. «Вы боитесь, что император был одним из безымянных или как-то связан с ними? Если так, почему он не отдал вам тот единственный приказ, который вы так боитесь получить?» «Мы не знаем». «И как вообще он умудрился найти первый престол?» «Мы не знаем». «Ладно. И какое все это имеет отношение к тому, что мы сейчас задумали?» «Подозрительное, Трулсенгар. учитывая, куда направляется эта шестерка тлана маских отступников. Куда-то на юг, кажется. О, я понял. Если среди них есть соплеменники Логроса, то им известно, где находится престол. Скажи, а ты сильно отличаешься от других тланы массов? Ты не думал, что твои сородичи тоже начали подозревать нечто подобное? В этом я не уверен. У нас с отступниками есть что-то общее, что отличает нас от других, Трулсингар. Как и они, я не обременен, свободен от ритуального обета. Это приводит к определенному раскрепощению мышления. Монокохэм и Ибраголан преследуют добычу, а разум охотника всегда поглощен мыслями о добыче. Они добрались до первой возвышенности и остановились. Онрак обнажил свой меч и вонзил его острие в землю так сильно и глубоко, что меч остался стоять прямо, когда его хозяин отошел. Пройдя 10 шагов, он вновь остановился. «Что ты делаешь?» «Если ты не возражаешь, Трулсингар, я подожду Монока Ахэма и Ибраголана. Они, и в свою очередь Логрос, должны узнать о моих подозрениях». «И ты считаешь, что Монок уделит минутку на светскую беседу? Насколько я помню, при последней встрече все было не так радушно и совсем неприятно. Я бы чувствовал себя комфортней, стоит и чуточку ближе к своему мечу». Тистедур нашел ближайший булыжник, на который можно было присесть, и долго рассматривал Онрака, прежде чем продолжить. «И как они воспримут то, что ты сделал в пещере, где еще работал этот ваш обряд Теллана?» Он указал на новую левую руку Онрака и другие дополнения в тех местах, где тот получил повреждения. «Очевидно, что эта рука короче, чем твоя родная, знаешь ли. Очень заметно. И что-то подсказывает мне, что ты не должен был делать того, что сделал». «Ты прав. Точнее, был бы прав, если бы я еще был связан обетом». «Понятно. А будет ли Монокохэм так же невозмутим, когда увидит, что ты сделал?» «Я от него этого не жду». «Разве ты не дал клятву служить мне, Онрак?» Тлан Имас поднял голову. «Дал. А что, если я не хочу, чтобы ты подвергал себя и меня, стоит добавить, такому риску?» «Ты сделал верное замечание, Трулсингар. Я об этом не подумал. Тем не менее, вот что я хочу у тебя спросить. Эти отступники служат тому же хозяину, что и твой народ. Если благодаря им кто-то из твоего смертного рода займет первый престол и получит власть над тланы массами, можешь ли ты представить, чтобы он распоряжался этими армиями так же осмотрительно, как это делал император Келланвет?» Тистедур некоторое время ничего не говорил, после чего вздохнул. «Ладно, но ты заставляешь меня гадать. Если первый престол так уязвим, почему вы сами не выберете кого-то надежного на роль его владыки?» «Чтобы занять первый престол, нужно быть смертным. Какому смертному мы могли бы доверить такую ответственность? Мы даже не выбирали Келланведа. Нам повезло, что он так воспользовался своей силой. Кроме того, это скоро может стать несущественным. Тланы массов призвали, и это слышали все, независимо от того, связывал ли их обет. В далеких землях появилась новая, смертная заклинательница костей». «И вы хотите, чтобы она заняла первый престол?» «Нет, мы хотим, чтобы заклинательница освободила нас всех». «От обета?» «Нет. А таков существование, Трулсингар», — тяжело пожал плечами Онрак. «Или, по крайней мере, об этом попросят связанные обетом, если еще не попросили. Как ни странно, но я не чувствую, что все еще разделяю это желание». «Как не разделяют и другие, избавившиеся от обета? В таком случае я думаю, что эта новая смертная заклинательница костей в смертельной опасности». «И потому под защитой». «И ты способен противостоять ее призыву?» «Я волен выбирать». Тистедур вскинул голову. «Мне кажется, Онрак, что ты уже свободен. Пусть и не в том смысле, что может предложить тебе эта заклинательница костей, но даже так». «Да, но предоставленная мне альтернатива недоступна тем, кто связан обетом». «Будем надеяться, что Моноко Хэм не очень злопамятен». Онрак медленно повернулся. «Сейчас узнаем». Из травы на краю уступа вихрем поднялась пыль, разделившаяся на две колонны, которые приняли обличие заклинателя костей Моноко Ахэма и вождя клана Ибры Галана. Последний занес меч и направился прямо к Онраку. Трулсенгар встал у воина на пути. «Постой, Ибра Галан, у Онрака есть вести, которые вы захотите выслушать. Особенно ты, заклинатель костей Моноко Хэм. Отзови вождя. Сначала выслушайте его, а потом решайте, заслужил ли Онрак кару». Ибра Галан остановился, после чего сделал шаг назад и опустил меч. Онрак рассматривал Моноко Охэма. И хотя когда-то связывавшие их духовные цепи уже лопнули, враждебность заклинателя костей, ярость Моноко, была физически ощутима. Онрак знал длинный список своих преступлений и безобразных поступков, но последний, кража частей тела другого Тланемасса, было доселе самым безобразным и ужасным осквернением сил Телланна. «Моноко Хэм, отступники намереваются привести своего нового владыку к первому престолу. Они перемещаются по путям хаоса. Я пришел к выводу, что они намерены усадить на престол смертного Тисты Эдур. Новый правитель Тланы Массов, в свою очередь, будет приказывать новой, смертной заклинательнице костей, той, что призвала нас». Ибра Галан медленно повернулся лицом к Моноку Эхэму, и Онрак ощутил, как они оба сосредоточились. Онрак продолжил. «Сообщите Логросу, что я, Онрак, и тот, кому я ныне присягнул, Тисты Эдур Трулсенгар, разделяем вашу тревогу. Мы будем действовать сообща с вами». «Логрос слышит вас», — прохрипел Моноко Хэм, — «и принимает ваше предложение». Скорость ответа удивила Онрака, и он задрал голову. Воина посетила тревожная мысль. «Сколько стражей охраняют ныне первый престол?» «Ни одного!» Трулсенгар выпрямился. «Ни одного?» «Остались ли тланы массы на континенте Квонтали?» — спросил Онрак. «Нет, Онрак разбитый», — ответил Моноко Хэм. «Намерение, о котором ты сказал, неожиданно. Армия Логроса собрана тут, в семи городах». Онрак никогда раньше не ощущал такого волнения, пробиравшего его изнутри. Не сразу, но он определил эту эмоцию как потрясение. «Моноко Хэм, почему Логрос с армией не ответил на призыв?» «Мы отправили своих представителей», — ответил заклинатель костей. «Логрос держит свою армию здесь, в ожидании неизбежной нужды». «Нужды? И нет возможности кого-то выделить?» «Нет, Онрак разбитый. Никого нельзя выделить. Как бы там ни было, мы ближе всего к отступникам». «У меня есть повод думать, что отступников шестеро», — сказал Онрак. «И один из них — заклинатель костей. Моноко Хэм, даже если мы успешно перехватим их, нас слишком мало». «По крайней мере, дайте мне подыскать достойное оружие», — пробубнил Трулсенгар. «В конце концов, может случиться так, что мне придется сражаться против собственного народа». Ибра Галан сказал. «Каким оружием ты владеешь, Тисте Эдур?» «Копьем. Я сносно стреляю из лука, но в битве я предпочитаю копье». «Я достану для тебя копье», — сказал вождь клана. «И лук тоже. Но мне интересно, в тайнике, от которого вы недавно держали путь, были, помимо прочего, и копья. Почему ты не раздобыл себе оружие там?» Ответ Трулла Сенгара был тихим и спокойным. «Я не вор!» Вождь клана повернулся к Онраку и сказал: «Ты сделал правильный выбор, Онрак разбитый. Знаю. Монокахэм, не делился ли Логрос с тобой мыслями о том, кем может быть заклинатель костей отступников?» «Тенак Ильбай», — незамедлительно ответил Монокахэм. «Скорее всего, он выбрал себе новое имя. Логрос в этом уверен? Все остальные учтены, не считая Килавы Онос, которая сохранила свою смертную плоть и потому не может быть среди отступников. Родившийся в клане Бана Рейла Тенак-одиночник. Прежде чем стать клановым заклинателем костей, он был известен под именем Харан Алле, рожденный летом Великой Смерти Карибу. Он был преданным заклинателем костей, пока не потерпел поражение в Лайдаронских войнах против Форкрула Сейлов», — перебил его Монокахэм. «Как и мы, в свою очередь, потерпели поражение», — прошептал Онрак. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Монокахэм. «В чем мы потерпели поражение?» «Мы решили рассматривать поражение как предательство, заклинатель костей. Но в нашем суровом осуждении павших собратьев мы сами совершили акт предательства. Тенак Ильбай стремился преуспеть в своей задаче. Его поражение не было выбором. Скажи, мы хоть раз преуспели в сражении с Форкрула Сейлами? Исходя из этого, Тенак был обречен с самого начала. И все же он согласился с тем, что было ему приказано, отлично зная, что его уничтожат и потом осудят. Я осознал это, Монокохэм, и подумал, что тебе стоит сказать это Логросу и всем тланы-массам. Эти отступники — дело наших рук и наших ошибок». «Тогда и расправиться с ними — наша обязанность», — прорычал Ибрагалан. «А что будет, если мы потерпим неудачу?» — спросил Онрак. На это ни один из тланы-массов не ответил. Трулсенгар вздохнул. «Если мы планируем перехватить этих отступников, пора отправляться в путь». «Мы пойдем по пути Теллана», — сказал Монокахэм. «Логрос разрешает вам присоединиться к нам». «Щедро с его стороны», — пробормотал Трулсенгар. Готовясь открыть путь, Монокахэм остановился на миг и вновь окинул Онрака взглядом. «Когда ты починил себя, Онрак разбитый, куда делись останки тела?» «Я не знаю. Их забрали». «И что самое важное, кто их уничтожил?» И впрямь вызывающий беспокойство вопрос. «Я не знаю, Монокохэм. И еще одно меня встревожило». «Что же?» «Отступницу рассекли пополам одним ударом.